«Конечно, Ваше Величество, вам не стоит переживать. Я не собираюсь идти туда один. ХГММ, сейчас такое время. Я не планирую брать кого-то из башен магии. У мастера Синей башни, мастера Красной башни и мастера Белой башни свои дела. Я не могу использовать их для проведения личного исследования. Поэтому Теодор Миллер решил взять кое-кого, находящегося за пределами башен магии. Каким бы топким ни было болото, оно все еще является частью природы. Также есть один человек, у которого сейчас достаточно вольный график. Только не говори мне, что ты хочешь взять». «Да, Ваше Величество совершенно прав. После того, как война закончилась, мастер меча Рэндальф получил в королевстве Милтор дворянский титул и какое-то время занимался тренировками новых пользователей ауры. Наемники, находящиеся под его командованием, стали рыцарями и зажили честной жизнью, благодаря чему в королевстве стало существенно меньше бандитов и разбойников. И вот, как только Теодор озвучил свое предложение, Рэндальф немедленно принял его. «Да, да и еще раз да. Когда выдвигаемся? В принципе, я готов и сейчас». Теа до сих пор не забыл возбужденное лицо своего напарника, который порядком засиделся на одном месте. Вторым членом их небольшой группы была высшая эльфийка, заключившая контракт с древним духом и имеющая в наставниках человека, который когда-то также занимался исследованием Южного континента. На самом деле именно эту эльфийку следовало назвать главным членом их экспедиционной группы, поскольку именно ей было поручено Мирдалем успокоить юг. Это была Титания, охотница, родом из Великого леса. «ХММ, вот, значит, как», — произнесла Вероника, разрезав лежащий перед ней стейк и сделав весьма недвусмысленное выражение лица. Теодору было несложно угадать причину такого поведения. Это был невысказанный протест о том, что он собирался отправиться на Южный континент. И пусть глаза Вероники оставались все такими же милыми, именно ее, а не кого-то другого, называли ходячим разрушением. Таким образом, Теодор протянул руку и тихонько взял Веронику за руку. «Ника, я верю в твои навыки, но я не хочу тащить тебя с собой на грязное болото. С тобой будут Титания и Рэндальф. Титания хочет попасть туда по своим собственным соображениям, а Рэндальф – наемник, который всю жизнь провел на поле боя». Услышав это, Вероника надулась. Она тоже побыла на всевозможных полях сражений, а потому болото ее ничем не страшили. «Ты что, считаешь меня одной из тех благородных девиц? Я не какая-то там принцесса, за которой постоянно нужен глаз да глаз. Ты для меня намного больше, чем это. Был ли хоть один мужчина, который так с ней обращался? Она бы порядком рассердилась, если бы это был кто-то другой, а не Теодор. Но поскольку это был именно он, лицо Вероники не могло не покраснеть. Вот почему она, слегка смущаясь, взяла его за руку и прошептала: «Я буду ждать тебя». Веронике нужно было оставаться в Милторе. Помимо этого, ее огонь мог сыграть злую шутку с прогнившими болотами, преисполненными ядовитыми газами. Однако Теа знал, что вместо логических объяснений куда эффективнее было воззвать к ее эмоциональной стороне. Более того, для такого решения у него была еще одна, личная, причина. Какой бы сильной ни была Вероника, он не смог бы полностью сосредоточиться на возможной битве и постоянно бы отвлекался, проверяя, в порядке ли она. Он все еще помнил охватившую его панику, когда сердце Вероники остановилось. Ее глаза, всегда наполненные силой и страстью, потускнели, а голос затих. Это был настоящий кошмар. Итак, Теодор хотел уберечь ее от любой возможной опасности. Думая об этом, Теодор преднамеренно сжал руки, на что Вероника вздохнула и произнесла: «Ах, я понимаю, я останусь в Милторе. Ника, это твое решение, а значит, тому есть веская причина. Когда вы собираетесь выдвигаться, и когда возвращаетесь? Для завершения подготовки потребуется еще 2 недели. Крайний срок нашего возвращения, ну, думаю, не больше месяца». «ХММ», пробормотала Вероника, вновь демонстрируя какое-то странное выражение лица. Ей не хотелось, чтобы у нее забирали Теодора на целый месяц, так что она не могла не почувствовать горечь и боль. Однако, в отличие от своих мрачных мыслей, Вероника предложила ему сделку. «Какие у тебя сегодня планы на вечер?» «А, вроде бы, никаких». В тот момент Теодор почувствовал, как его руку что-то погладило. Это были белые и тонкие пальцы, вырисовывающие на его коже аккуратные круги. Он посмотрел на Веронику, которая совершенно не собиралась скрывать своих намерений. Ее огненно-рыжие волосы нежно светились, а золотистые глаза наполнились явным желанием. По спине Теодора пробежал холодок, который, впрочем, не имел ничего общего со страхом. 2 недели, а потом еще целый месяц. Губы Вероники искривились, глаза угрожающе блеснули, а ее язык провел косую черту по красивым красным губам. Теодор сглотнул, как от жажды, на что Вероника довольно улыбнулась. «Тогда ты должен сделать так, чтобы все это время я не чувствовала себя одинокой», — сказала она, после чего встала со своего места и, обняв его, добавила: «Хе-хе, мы пойдем в твою комнату. Или сегодня ты хочешь в мою?» Когда разгоряченное тело Вероники наполнило его объятия, Теодор понял, что совет Глаттани оказался верным. Есть вопросы, на которые существует несколько вариантов правильных ответов. Глава 338. 5 лет спустя, часть 3. Эта ночь выдалась по-настоящему долгой и жаркой. Вероника была потомком красных драконов, а потому ее плотские желания, наряду с силой и выносливостью, были намного выше человеческих. Ах, ха. Возможно, она боялась, что его уведут, а, может быть, это было обусловлено появлением соперницы в лице Эллиной, но несколько лет назад, после возвращения из Альфхейма, раньше это происходило лишь в его ментальном мире. Однако с тех пор Вероника была почти всегда рядом с Теодором и, благодаря их духовной связи, они хорошо чувствовали эмоции друг друга. И вот, однажды Тео принял страстное прикосновение Вероники. Первая попытка была несколько неловкой, но уже вторая далась намного легче. Третья оказалась еще проще. Связь между двумя магами стала известна во всех башнях магии и вскоре распространилась по всему Милтору. Единственные на всем континенте 2 мага 8 го круга были вместе. Это был настоящий удар для дворян, так старательно готовивших своих дочерей и племянниц для соблазнения Теодора. «Тетя, Тяо», изредка звучал совершенно нехарактерный ей тонкий голос. Кровать была магически усилена и не скрипела, даже несмотря на тяжелые движения 2 людей. А красные волосы Вероники танцевали, словно нежные морские волны, освещенные закатом. Некоторое время эти волны продолжали размеренно покачиваться и, в конце концов, остановились на протяжном выдохе Вероники. Ха-а! На мгновение ее золотистые глаза потеряли фокус, а ее тело рухнуло на мягкую перину. Пролежав несколько секунд абсолютно без движений, Вероника потянулась и обняла Теодора. В комнате до сих пор было жарко, а их дыхание все еще было грубым и порывистым. Они были мокрыми от пота, но все равно поцеловались, не обращая на эти мелочи ни малейшего внимания. «Как же мне хорошо, я не могу жить без тебя», — ласково прошептала Вероника, на что Теодор погладил ее слипшиеся волосы. «Этого достаточно, чтобы моя Ника не чувствовала себя одинокой целый месяц, надо подумать». Соблазнительная улыбка Вероники снова возбуждала его. Теодор пробыл с ней, начиная с раннего вечера, однако Вероника все еще не чувствовала усталости. Если бы у Теодора не было хорошо тренированного тела, он бы уже давно сдался. И вот, несмотря на то, что Тео хотел ответить на этот соблазн, он просто улыбнулся и поцеловал Веронику в лоб. Это было выражение любви, а также легкого отказа. «Прости, Ц-Ц, я так и думала. Работа в башне для тебя важнее меня, Ника. Ахаха, шучу я, шучу. Иди и береги себя», — произнесла Вероника, после чего поцеловала его и закрыла глаза. Их совместное времяпровождение закончилось. Теодор омыл свое тело простым заклинанием и надел разбросанную одежду. К тому времени, как он закончил одеваться, дыхание Вероники стало тише. Мастер Красной Башни заснула. Улыбнувшись, Тео накрыл Веронику одеялом и тихо покинул комнату. Топ-топ. Теодор мог использовать пространственное перемещение, но сейчас ему хотелось пройтись. Он спустился на несколько этажей вниз, слыша постепенно нарастающий шум. Чем выше был ранг мага, тем выше располагались его апартаменты, а потому, в отличие от спокойных верхних этажей, внизу всегда было достаточно шумно. И вот, когда Тео спустился еще на 2 этажа ниже, он все-таки был замечен. «Мастер башен». Несмотря на то, что это восклицание прозвучало не особо громко, на этаже мгновенно воцарилась тишина. «Черт, обычно ведь я не хожу здесь в такое время. Сегодня Теодор опаздывал. Как правило, он вставал с первыми лучами солнца, но сейчас было уже 9 утра». Однако Теодору не нужно было никому объяснять, с чем это было связано. Ошеломленные волшебники просто поклонились и поприветствовали мастера башен. «Доброе утро. Сегодня много работы, так что желаю вам успехов», — поздоровался с ними Теодор. «Ах, да, спасибо, мастер башен. Не стоит благодарности». Как только Тео двинулся вперед, маги разделились на 2 части, словно разверзшееся море. даже не беря во внимание то уважение и благоговение, которое испытывали перед ним остальные, Теодора Миллера на данный момент без малейших преувеличений можно было назвать величайшим волшебником Милтора и всего остального мира. Другие маги прямо-таки дрожали, когда видели эту живую легенду. Некоторые скоро догадаются, что я здесь не просто так. Почему он с самого утра спускался с верхних этажей Красной башни? Поскольку его отношения с Вероникой были достаточно известными, догадаться о причине подобных действий Теодора было нетрудно. Однако, конечно же, никто не стал бы обсуждать это в его присутствии. И вот, как только Теодор покинул Красную башню, путь ему кое-кто преградил. Мастер башен, с золотистыми волосами, стекающими по бархатно-шоколадной коже, она была красавицей, которая могла растопить сердце любого мужчины. Однако на Теодора это не действовало. Что случилось, пара? Есть несколько вещей, о которых я должна сообщить. Это был аватар Парагранума, гримуара, который по совместительству был мастером Желтой башни. Стеклянные глаза пары, напрочь лишенные каких-либо эмоций, были явственным доказательством ее бесчеловечности. Но сейчас самое важное заключалось в другом. Она никогда не приходила к нему по каким-то тривиальным делам. «Пойдем». В ответ Парагранум кивнул и последовал за волшебником в его лабораторию, расположенную в центральной башне. Похоже, за окном вновь становилось ветрено. Центральная башня располагалась между остальными четырьмя и являлась штаб-квартирой всех волшебников магического королевства. Именно там они регистрировались и обменивались результатами своих исследований. В отличие от других башен магии, здесь не было никаких независимых подразделений, в обязанности которых входило принятие тех или иных мер. Однако именно сотрудники Центральной башни организовывали мероприятия национального масштаба и разрабатывали общую стратегию развития магического сообщества. И несмотря на то, что хозяин Центральной башни сменился, все осталось точно так же. После ухода Бенедикта здесь произошло лишь одно изменение, а именно, верхний этаж Центральной башни подвергся капитальному ремонту. Гоэтия, открой дверь в лабораторию. «Да, хозяин», — ответил фрагмент Лемегетона, после чего кольцо на правой руке Теодора засветилось и деактивировало охранное заклинание, наложенное на дверь. Это могло показаться весьма простой задачей, но для того, чтобы прорваться сквозь эту дверь, незваному гостю понадобилась бы сила Вероники в ее форме дракона. Впрочем, существовало два альтернативных метода — попытаться проанализировать магическую формулу, созданную Теодором, или же завладеть Арсгоитией. Для трансцендентного существа это вполне возможно, но мне не хотелось бы думать, что какое-то трансцендентное существо внезапно станет моим врагом. Переоценка, так же как и недооценка своих противников, не сулила ничего хорошего. Вот почему Теодор решил, что его безопасность должна находиться на адекватном уровне, ведь осторожность не должна была перерастать в трусость и маниакальную боязнь за свою жизнь. Щелк. СКРРРРР. Адамантовые и мифриловые замки постепенно открывались, издавая металлический лязг и пощелкивание. И вот, вскоре перед Теодором и Парагранумом предстала внутренняя часть исследовательского центра мастера башен Милтора. Несколько месяцев назад здесь было просторнее. Тебе не кажется, что есть недостаток в свободном пространстве? Или ты построил новый объект? Спросил Парагранум, увидев разницу. Существует ограничение на расширение пространства, пожав плечами, ответил Тя. На самом деле, не было преувеличением сказать, что половина исследовательской лаборатории была построена благодаря Парагрануму, гримуару, созданному лучшим алхимиком эпохи мифов, Парацельсом. Парагранум придерживался принципа равноценного обмена и построил это место в обмен на несколько условий. Тем не менее, данный исследовательский центр превзошел стандарты своего времени. В нем располагались телепортационные врата, которые могли немедленно переместить Теодора в Эльфхейм, горы Бекун и лабораторию Парацельса. Также здесь было установлено специальное приспособление, подключенное к средствам связи, установленным по всей территории Милтора, а также пресс для магических свитков и средства для дистилляции зелий с целью их массового производства. Вдоль стен исследовательского центра выстроились бронзовые статуи, големы, способные воспроизводить магию 5-го круга. Ну и в довершение здесь находился хранитель исследовательского центра. «Добро пожаловать, хозяин», вежливо поклонившись, произнес облаченный в доспехи автоматон. Данный автоматон обладал способностью ауры Ллойда Паллана и после нескольких модификаций стал монстром, не уступающим опытному мастеру. Он обладал могущественными боевыми навыками и абсолютной лояльностью, что делало его превосходным стражем этого исследовательского центра. Гладя, есть ли сообщение 3-й степени и выше? Нет. 4-й, ой, да. Одно из красной башни, 3 из синей башни и 2 из белой. Это запросы на ликвидацию диких монстров, восстановление дамбы, разрушенной оползнями, и на расширение источников информации в центральной части континента. Одобри их. Также попроси Белую башню предоставить отчет, когда запланированное расширение будет закончено, проинструктировал своего помощника Теодор, после чего сел вместе с Парагранумом за стол и спросил: «Итак, о чем ты хотел поговорить?» «О Южном континенте». «Юг, а что с ним?» – удивился Теодор. Парагранум заботился лишь о цели своего существования, а потому на хаотичный Южный континент не обращал ровным счетом никакого внимания. Большинство редких животных и растений, которые требовались гримуару в качестве ингредиентов, можно было найти в центральных и северных районах. Поэтому Теодор не думал, что у Парагранума есть какая-либо причина интересоваться болотами. Но тогда почему из уст гримуара сошли слова «Южный континент»? Ответ не заставил себя ждать. Драконы пришли в движение. Именно драконы являлись самой могущественной расой материального мира. Учитывая это, Теодор попросту не мог оставаться в спокойствии, хоть и очень старался сделать это. Тем временем Парагранум продолжил говорить, словно ожидал подобной реакции. «Брасмати от красного клана, Ирукус от зеленого клана и еще двое. Не знаю почему, но эти четверо драконов собрались на Южном континенте. У тебя есть какие-либо предположения, с чем это может быть связано?» «Нет, драконы были существами, которые покидали своих родителей сразу же после того, как становились взрослыми, а потому за всю историю континента еще ни разу не наблюдалось ничего подобного. Возможно, в эпоху мифов все было иначе, но для современного мира одно только это было сродни настоящей катастрофе». «В этой группе есть Аквила?» – спросил Теодор. «Море находится вне моей зоны обнаружения, но я не могу отрицать этой вероятности. Если на юг прибудет морской дракон, у них будет полный состав». Драконы решили провести встречу, с мрачным выражением лица пробормотал Теа, добавив еще один пункт к своему списку задач, которые предстояло сделать на юге. Ему нужно было выяснить, по какой причине драконы решили собраться на юге. Преодолеть силу дракона было невероятно трудно, но Теодор был уверен, что в случае опасной ситуации, он по крайней мере сможет сбежать. Теодор находился в полушаге от царства трансцендентности и был в несколько раз сильнее, чем раньше. Если бы только Аквила была на связи, но от нее по-прежнему нет никаких вестей. Неужели и вправду что-то случилось? Прошло уже 5 лет с тех пор, как он потерял контакт с Аквила, и Теодор был этим весьма обеспокоен. Тем временем Парагранум поднялся с места и произнес: «Это все, что я хотел сообщить. Я не хочу, чтобы ты пропустил экспедицию, поэтому будь осторожен». «Да, спасибо за новость». Парагранум ушел, и Теодор какое-то время продолжал сидеть за столом, размышляя о произошедшем. Что заставило драконов отправиться на Южный континент? Нежели была какая-то угроза материальному миру? Если да, то какие первоочередные меры ему стоило предпринять? «Ухм, даже не знаю», — протяжно вздохнул Теодор, после чего решил отложить решение этого вопроса на потом. Затем он сел перед зеркалом, выступавшим в качестве специального средства связи, и принялся изучать отчеты от каждой из башен магии. Пришло время заменить протез учителя. Баланс связанных нейронов. Ладно, этого будет достаточно. Так, уже ведь прошло 3 дня с тех пор, как Бек Дангиль вернулся из Бергена. Вскоре ожидается повышение активности хобгоблинов, поэтому я отправлю его в мой родной город. 5-летний период был достаточно длинным, чтобы многое изменилось. И вот, этого времени вполне хватило, чтобы Бек Дангиль добрался до 4-го круга и встал перед стеной 5-го. Его сердце, которое болело от отношения к шаманам на восточном континенте, полностью исцелилось и жаждало дальнейшего развития. Винс, учитель Теодора, тоже изменился. Возможно, так произошло потому, что он потерял одну ногу и посвятил себя исследованиям. Его отношение к окружающим стало более мягким, а количество волшебников, выступавших в качестве его помощников, существенно увеличилось. Хорошо, это хорошо. Это было мирное время. Учитель Теодора долгое время хотел посвятить себя интересующим его исследованиям, но не мог сделать этого из-за того, что практически все время находился на поле боя. А Винс, несмотря на свои высочайшие навыки в боевой магии, всегда относился к этому с огромной долей скептицизма. И вот, пока Теодор об этом размышлял, «Хозяин, я получил запрос». Услышав громкий голос Гладиа, Теодор повернулся и спросил, «Это касательно интервью, я ведь говорил, что сегодня это посланник из королевства Салдун. После утренней встречи с королем он запрашивает встречу с хозяином королевства Салдун, и как же зовут посланника?» На всякий случай спросил Теодор, посчитав, что это наверняка Бэк Чинмюн, который приехал повидаться с Бэк Дангилем. Однако его ожидания не оправдались. Его имя – Маркиз Фергана. Он, но почему, это был волшебник Семь Го-Круга, побежденный Теодором во время гражданской войны и в конце концов ставший королевской гончей. «Я должен встретиться с ним», – решил Теодор, поднявшись со своего места. Глава 339. 5 лет спустя, часть 4, Маркиз Фергана был одним из немногочисленных магов Семь Го-Круга, а также одним из 3 мастеров королевства Салдун. Помимо этого он был главой престижной семьи и человеком, в чьей власти находилось 30% земель Салдуна. Именно так все и было до тех пор, пока он не потерпел поражение в гражданской войне Эльсида, имевшей место несколько лет назад. Впоследствии Фергана был арестован, ведь совершенное им преступление вполне могло повлечь за собой его казнь. Однако после гражданской войны королевская семья находилась в ослабленном состоянии, а потому Эльсид решил прибегнуть к специальному наказанию, которое помогло бы ему предотвратить ущерб, связанный с потерей одного из мастеров. Это была клятва повиновения. В то время Теодор вместе с союзными войсками пребывал в королевстве Салдун, так что Эльсид позаимствовал его силу, чтобы вырезать на сердце маркиза извечную клятву. Итак, с того дня Фергана стал рабом королевской семьи Салдуна. Он стал гончей собакой, беспрекословно следующей воле своего господина. Всего одна единственная ошибка стоила ему практически всего. Что ж, я сам виноват в том, что поддался убеждениям Корнуолла и не смог отказаться от своей дочери. Мне некого винить в этом, кроме как себя самого, подумал маркиз Фергана, сидя за старинным столом в приемной. Он чувствовал, как невидимые кандалы сковывают его сердце. Кандалы, настолько прочные, что даже его 7 кругов не могли ничего им противопоставить. Клятва повиновения. Одно лишь название этого страшного заклятия вызывало в нем дрожь. И вот, в очередной раз убедившись, что его сердце все так же сковано, Фергана горько улыбнулся. После поражения молодому человеку, которому на то время не было и 30 лет, Фергана навсегда лишился своей свободы. Однако маркиз не питал к Теодору Миллеру ни злобы, ни ненависти. Скорее, Фергана чувствовал разочарование в самом себе. Итак, этот молодой человек, величайший маг на всем континенте. Наверное, в каком-то смысле это оправдывает мой тогдашний провал. Как бы там ни было, поражение Ферганы уже было случившимся фактом, а потому, размеренно попивая крепкий чай, маркиз чувствовал, что у него на сердце вовсе не так легко, как хотелось бы. Он завидовал молодому магу, ощущал свой собственный комплекс неполноценности, а также чувствовал настоящую смесь эмоций, состоящую из жажды мести, благоговения и восхищения. А затем маркиз Фергана издал глубокий вздох и услышал, как скрипнула дверь. «Эскайрэрэрэрэрэрэп». Это был Теодор Миллер, мастер башен Милтара и самый молодой маг в истории континента, достигший 8 Го-круга. «Давно не виделись, маркиз Фергана. Я слышал, вы искали меня». Внешний вид молодого волшебника существенно отличался от прошлых лет. Теперь вместо красной мантии на нем была черная, а его глаза сочились таинственной глубиной. И вот, когда взгляды встретились, каждый из магов отреагировал по-своему. «Кхок!» – мысленно поперхнулся маркиз Фергана, замерев на месте, ей его глаза. «Они настолько глубокие, что я попросту не вижу дна. Это похоже на изучение другого измерения. Если сравнивать этих двух волшебников, то разница между ними была сродни многокилометрового расстояния между человеком, покорившим вершину, и человеком, которому едва довелось добраться до ее середины. Огромная пропасть между этими двумя магами ощущалась по одним только их глазам, семьей круг и восьмой круг. Несмотря на разницу всего в одну ступень, различие в силе между ними было колоссальным. Вот почему маркиз Фергана не мог вымолвить ни слова. «КХМ, извините». Теодор с запозданием осознал причину молчания Фергана и уменьшил количество силы в своих глазах. Можно было даже не упоминать о том, что после всего этого страх маркиза лишь усилился. «Я, да, давно не виделись, мастер башен Теодор. Кажется, это первый раз после той гражданской войны. Да, все как вы и сказали». Гордость, которую маркиз Фергана наращивал в себе десятилетиями, исчезла, словно какой-то мираж. Будучи магом Семь Го-Круга, маркиз Фергана мог с уверенностью сказать, что Теодор Миллер уже находился где-то за пределами воображения обычного смертного. Вот почему то, что испытывал Фергана, нельзя было назвать обыкновенным восхищением. Впрочем, плохие чувства, связанные с прошлым, также исчезли, а потому в нем остался лишь страх. Обменявшись приветствиями и выпив по чашечке чая, двое людей наконец-то перешли к делу. «Его Величество попросил меня проконсультироваться с вами по одному вопросу». Услышав упоминание о короле Эльсиде, Теодор порядком удивился. Никаких предпосылок к тому, что Фергана собирался передать ему какое-то письмо, не было, а значит, вопрос был достаточно серьезным, раз королевская семья решила поручить его одному из мастеров. Все это было достаточно любопытно. Между тем, маркиз Фергана продолжил говорить. Это случилось 3 месяца назад. Юго-западная часть королевства подверглась вторжению монстров. В принципе, в этом не было ничего необычного. Южный континент, преимущественно состоящий из печально известной болотистой местности, находился в нескольких километрах к югу от королевства Салдун, и местные монстры достаточно часто осуществляли вторжение на приграничные территории данного государства. Большая часть монстров старалась разжиться пищей, обходя человеческие поселения. Однако те, кто отваживался совершать набеги на города и деревни, были не особо сильными и легко блокировались размещенными на границе военными гарнизонами. Но через месяц количество существ, стремящихся прорваться сквозь границу, не уменьшилось. Нет, мы подсчитали, что их стало даже больше. Это ненормальная ситуация. Да, а еще через месяц на наши границы обрушилась и вовсе самая настоящая волна чудовищ. Волна чудовищ – термин, характеризующий явление, при котором по меньшей мере 1000 монстров начинала двигаться в одном направлении, причем вне зависимости от своего вида и места первичного обитания. Нечто подобное уже случалось в истории, однако по истечению множества столетий количество монстров сильно уменьшилось, а потому появление новой волны было достаточно серьезным событием. Тем не менее, я не знаю, с чем это связано. Болотные монстры приспособлены к своей среде обитания, а потому им достаточно трудно выживать в других областях. Впрочем, южные болота наполнены ядом, а растительность пропитана злой энергией, из-за чего монстры начинают мутировать. Вы исследовали болото, лишь самый край, но да, я там был, кивнул Фергана. Но причину вы не выяснили, к сожалению, ничего особенного там я так и не увидел. Ах, нет, кое-что необычное все-таки было. Что? Вспомнив, что он почувствовал в то время, маркиз Фергана помрачнел и ответил. Из глубины леса я ощутил давление, которое препятствовало моему дальнейшему продвижению вперед. Солдаты и опытные рыцари не смогли сделать и пары шагов вглубь болот. Я смог каким-то образом справиться с этим, но на это ушла большая половина моих психических сил. Это была ментальная энергия, не физическая, да. Она действовала на самом подсознании, вынуждая развернуться и бежать прочь из этого места. Страх, вызывающий желание как можно быстрее покинуть болото, прозрение было моментальным. Впрочем, без последних новостей, рассказанных парагранумом, Теодор еще долго бы ломал себе голову над причинами столь необычных явлений. Судя по всему, это влияние страха дракона. Взрослые драконы сами по себе источали настолько мощное присутствие, что другие существа попросту не выдерживали этого. Вне всяческих сомнений, даже самые сильные болотные монстры не могли сравниться с драконом. Даже эгры ощущали нестерпимое чувство угнетения. Маркиз Фергана увидел, как Теодор о чем-то задумался, и с надеждой спросил. «Кажется, у вас есть какие-то догадки по этому поводу?» «Нет, я тоже ничего об этом не знаю». «Но», — ответил Теодор, поставив чашку на стол, «я собираюсь посетить Южный континент, а потому попытаюсь узнать, в чем дело. Если ко мне в руки попадет какая-либо полезная информация, я немедленно передам ее в Салдун». «Ох, это больше, чем я ожидал». С точки зрения Салдуна было весьма непросто обратиться непосредственно к самому Теодору Миллеру, который был мастером башен и основой магического королевства. Но кто бы мог предположить, что Теодор и сам собирался посетить Южный континент и в какой-то мере помочь им. Это был весьма неожиданный и приятный сюрприз для маркиза Ферганы. Вместе с этим, экспедиция Теодора на Южный континент становилась все более и более сложной. Через несколько дней после этого, что, волна чудовищ, переспросил порядком удивленный Рэндальф, не так давно прибывший в Монавиль по приглашению Теодора. Мастеру меча доводилось получать запросы по ликвидации монстров, но он еще никогда не сталкивался с таким явлением, как волна. Тысячи, а, может быть, даже десятки тысяч испуганных и голодных монстров, вот что его ожидало. Более того, все эти создания были выходцами из болот, а потому считались в два раза сильнее обычных монстров. Любому было бы очевидно, что даже мастер мог легко расстаться со своей жизнью, если бы подошел к решению этого вопроса небрежно. «Что, испугался?» — в шутку спросил Тя. «Ни в коем случае. Наконец-то нас ждет пикник», — провозгласил Рэндальф, схватившись за свои мечи. «Спокойствие и мир — это, конечно, хорошо. Тем не менее, поле боя мне привычнее. Истинный мечник приветствует любую опасность. Дикий человек», — прокомментировала наблюдавшая за этой сценой Титания. «За прошедшие 5 лет в ее внешности не произошло ровным счетом никаких изменений. Для высших эльфов, которые могли жить на протяжении тысячелетий, 5-летний период был сродним 5 месяцам для человека. Тем не менее, все это время она не переставала тренироваться и сейчас источала более мощный импульс, чем раньше. Я слышала, что болотные монстры отличаются от других. Могу я попросить объяснить, с чем это связано?» «Конечно, я как раз собирался провести для вас небольшой экскурс», — ответил Теодор. «Южные болота содержат в себе куда больше маны, чем другие регионы. Если сравнивать среднюю концентрацию маны с водой, то южный континент – это и вправду болото. А когда настолько густая мана тысячелетиями воздействует на что-то, этого достаточно, чтобы изменить саму экосистему. Вот почему болотные монстры сильнее других существ. Мана была источником силы. И аура, и магия – все это лишь инструменты, позволяющие обрабатывать и превращать ману в энергию. В свою очередь, у монстров и большинства полуразумных существ не было способностей, позволяющих оперировать маной. Однако, скапливая ману в своих телах, они обретали куда большую выносливость и силу, чем другие создания. Среди них наиболее опасными считались мутанты. К их числу относились двуглавые огры, рогатые тролли и виверны, способные воспроизводить нечто подобное дыханию дракона. Наиболее распространены мутации как раз в этой болотистой местности. Южные регионы отличаются от центральных и северных, где сразу же, как только обнаруживается какой-то мутант, поднимается шум. Один из авантюристов, который в далеком прошлом посвятил свою жизнь изучению болот, написал в своей книге, что там настоящий ад. Хммм, интересно. Да, наконец-то нас ждет хоть что-то веселое. Ни Титанию, ни Рэндальфа вовсе не пугала перспектива оказаться посреди смертельно опасных болот, кишащих монстрами. В глазах охотницы и наемника это было рядовое событие, мало чем отличающееся от всех прочих, через которые им довелось пройти. Это место, где людям совсем не рады, а потому нам понадобится соответствующая экипировка, вздохнув, сменил тему Теодор. Вау, да этого же хватит, чтобы снарядить целую армию, воскликнул Рэндальф, увидев выгруженные перед ними артефакты и сотни магических свитков. Некоторые из них были дороже особняков в Монавиле, а одних только зелий насчитывалось целых 10 разновидностей. Наемник сразу же понял ценность этих предметов. Получив дворянский титул, он жил в достатке, но то, что лежало перед ним, было эквивалентно его 10-летнему доходу. Пока Рэндальф молча осматривал артефакты, Титания подошла к Теодору и кое-что сунула ему в руку. «Теодор, меня попросили передать тебе это. Хм, это были цветы». Теодор уставился на фиолетово-белые лепестки и удивленно заморгал. На этом свете был лишь один человек, который мог отправить ему такой подарок. Элли. Дотронувшись до хрупких стебельков, он вспомнил ее запах и улыбку. «Это статисы. Ты знаешь, что означает это название на языке цветов?» — спросила Титания. Теодор не знал, а потому безучастно посмотрел на эльфийку. В ответ Титания улыбнулась и ответила: «На самом деле, я тоже не знаю языка цветов, но конкретно это означает вечная любовь. Что, я всего лишь передала то, о чем меня попросили, так что не требуй от меня слишком многого». Кхм. Теодору нечего было на это ответить, но, к счастью, Титания перешла к другой теме. «Благодаря тебе восстановление мирового древа проходит достаточно гладко. Мигрировавшие в лес молодые духи живут хорошо, а восточная часть леса практически вернула себе первоначальный вид. Сколько еще потребуется лет, чтобы мировое древо полностью восстановилось?» «Ну, думаю, около 50». «Слишком поздно», — с застывшим лицом произнес Тя. «Ну, ты начал это. Не нужно быть таким нетерпеливым. И ты, и Иллиноя сможете прожить даже 50 лет. Но я не могу позволить Илли сдерживаться. Хох, Теодор проигнорировал замешательство Титании и посмотрел на карту болота. Ее точность оставляла желать лучшего, но это было лучше, чем ничего. Туда, куда тысячелетиями не ступала нога человека, ни с того ни с сего прибыли драконы. А еще Теодор задавался вопросом, есть ли способ быстрее восстановить силу мирового древа, я не хочу заставлять ее снова ждать. В тот день, когда Иллиноя избавилась от этой обязанности, они дали друг другу обещание. Глава 340. Неизведанные земли. Часть 1. Граница королевства Салдун. Самая южная часть центрального континента. Шух! Вспышка света озарила окрестности, и на земле появились тени нескольких людей. Это была массовая телепортация. Теодор и его группа переместились сюда прямиком из столицы Милтара, преодолев практически половину континента. Даже Теодор Миллер не мог свободно перемещаться на такие расстояния, однако, благодаря вспомогательным объектам башен магии, единоразовая телепортация подобного масштаба была вполне возможной. Когда я вернусь, мне нужно будет еще поработать над этим, но, разве теперь это происходит не намного быстрее? Магия действительно была весьма удобным инструментом для путешествий. Расстояние, на прохождение которого пешим ходом ушло бы несколько месяцев, а в карете, несколько недель, было преодолено всего за несколько минут. В эпоху мифов существовали пространственные врата, соединявшие весь континент, однако даже в те времена волшебники, которые могли использовать массовую телепортацию на такие расстояния, были настоящей редкостью. Затем Теодор перестал думать о результате проделанной им работы и огляделся по сторонам. Как там мои компаньоны? Даже самым опытным волшебникам не удавалось до конца преодолеть побочные эффекты использования пространственной магии. Чем больше было расстояние, покрытое пространственным перемещением, тем сильнее были симптомы в виде тошноты и головокружения. Уф, уф, уф, просто ужасно. Ты, конечно, предупреждал об этом, но... Покачал головой Рэндальф, которому никак не удавалось восстановить равновесие, в то время как побледневшая Титания судорожно вдыхала воздух. Несмотря на ее высочайшее сопротивление к магии, Теодору удалось телепортировать ее, а потому и последствия для эльфийки были куда более серьезными. Глядя на то, что эльфийка не может даже подняться на ноги, Тео посоветовал ей, не спеши, просто посиди какое-то время. Пространственная тошнота, это далеко не то, что лечится с помощью волшебства или зелий. Все было так, как он и сказал. Мастер Белой Башни, Орта, даже пытался использовать этот побочный эффект как часть своей атакующей магии. В отличие от обычной тошноты, вызванной головокружением или отравлением, пространственная тошнота возникала вследствие изменения восприятия человеком его пространственного положения. Это был побочный эффект, вызванный моментальным перемещением в другое место, что и приводило к данному необъяснимому ощущению. Несмотря на то, что Теодор пытался облегчить эти последствия, пространственная тошнота воздействовала на чувства даже самого заклинателя. Тем не менее, мастера обладали высочайшей скоростью восстановления, а потому после того, как их несколько раз стошнило, дело пошло на поправку. Вскоре Теа осмотрел двух людей и убедился, что их состояние вернулось к нормальному. «Давайте в последний раз проверим нашу экипировку и будем выдвигаться. Как только мы зайдем на болото, нужно будет соблюдать максимальную концентрацию». Рэндальф и Титания еще раз внимательно осмотрели свое снаряжение, в число которого входил целый ворох магических свитков, предназначенных для особых ситуаций, а также зелья для детоксикации ядовитых болотных зон. В который раз поймав себя на мысли, что все это добро стоит несколько тысяч золотых, Рэндальф не удержался и присвистнул. «Разве я не смогу купить себе особняк или даже целый город, если продам все, что на меня надето? А если скооперируешься вместе с Титанией, так и вовсе сможешь стать королем каких-нибудь отдаленных земель?» — усмехнулся Теодор. «Да уж, действительно. Конечно же, все это было сказано в шутку, но и доля истины здесь также была». Рэндальф чувствовал себя несколько обремененным ценностью всех этих артефактов, которые ему были выданы. Пусть он и получил дворянский титул, но в глубине души Рэндальф все еще оставался наемником, который знал цену каждой заработанной монеты. КМКХМ. Кстати, я не думал, что мы пойдем всего лишь втроем. Я готов был поспорить, что с нами будет или сестренка, или та девочка, сменил тему Рэндальф. тогда бы сила Милтара уменьшилась более чем наполовину. Мастер Желтой Башни, Парагранум, не раскрывал ни своей истинной силы, ни идентичности. Вот почему защита Милтара полностью зависела от других мастеров башен. Было бы глупо нападать на Милтар, у которого был заключен договор о ненападении с королевством Андрас и союз с Эльфхимом. Тем не менее, маги всегда учитывали самый худший сценарий. Однако у Рэндальфа на этот счет была своя точка зрения. «ХММ, я думал, что сестренка пойдет за тобой в любом случае. Что? Та нет, ничего. Когда придет время, ты сам все поймешь». Теодор непонимающе уставился на Рэндальфа, однако наемник попросту отвернулся, тем самым показывая, что больше не хочет говорить на эту тему. Что касается Титании, она все это время слушала их разговор, то и дело покачивая головой, а затем Теодор понял, что время тратится впустую. «Давайте выдвигаться. До болота чуть меньше часа, но здесь монстры нам вряд ли встретятся. Хорошо, идем. Надеюсь, оно не настолько вонючее, как все говорят». Трое компаньонов одновременно поднялись на ноги и двинулись в сторону неизведанных земель, где непрошенными гостями испокон веков считались не монстры, а люди. Вскоре группа достигла своего места назначения. Как и ожидал Теодор, на это им потребовалось чуть более получаса. Это была их первая встреча с пресловутым болотом. Это место и вправду вызывает тревогу. Как правило, зеленый цвет считался цветом жизни. Однако это зеленоватое болото не источало ровным счетом никакой жизненной силы. Если Теодору пришлось бы описать это место двумя словами, он назвал бы его гнилой топью. Насквозь прогнившее и смертельно опасное, это место превратилось в ядовитую землю, на которой никогда бы не выжило ни одно обыкновенное существо. Каждый стебелек редкой растительности и даже падающие листья были насквозь пропитаны ядом, а единственными обитателями этой топи были монстры. Энн никогда бы не подумала, что в мире существует настолько ужасное место, содрогнувшись, пробормотала Титания. Болото вызывало у нее настоящее отвращение даже несмотря на то, что она была высшим эльфом, которые славились своей связью с природой. Цветущие почки, листья и ветви были преисполнены яда. Это был мир, где угрозу в себе несло абсолютно все. Однако самый главный вопрос заключался в другом. Почему за тысячелетия его существования экология болота нисколько не изменилась? Почувствовав некоторое несоответствие, Теодор прошептал: «Митра, можешь появиться на пару секунд?» «Хунь, вот она я». Тут же раздался жизнерадостный голос девушки, выскочивший прямиком из-под земли. «Да, да, хорошая работа». Стоявшая в Y-образной позе Митра посмотрела на Теа с восторженным выражением лица. Даже несмотря на то, что она повзрослела, ее поведение осталось все таким же милым и задорным. Теодор погладил ее по голове и указал в сторону болота. Если бы они смогли проложить себе путь, воспользовавшись ее силой, то исследование болота пошло бы намного проще, чем предполагалось. «Митра, ты можешь контролировать растения в этом болоте?» «Хень, я попробую», — ответила Митра, после чего подошла впритык к топкой земле и вытянула перед собой руки. «О-о-о, хунь, уху-ху-хунь, хунь, хо-а-ой», издав несколько непонятных звуков и показав несколько слов на языке жестов, смущенная девушка повернулась к Тя. Это было весьма необычное выражение для ее невинного лица. «Тя, эти ребята какие-то странные. Это как? То, что они говорят, не имеет никакого смысла. Я ничего не понимаю. Мы словно говорим на разных языках». Теодор догадывался, что примерно так все и будет. Южные болота представляли собой место, где материальный мир пересекался с другими измерениями, а в нескольких его частях пребывала какая-то зловещая энергия. Учитывая это, местная растительность уже не была частью этого материального мира, а потому и сила Митры на нее не воздействовала. Так или иначе, но даже древние духи не могли вмешиваться в природу других измерений. «Спасибо. Что ж, тогда увидимся позже, Хунь», — ответила Митра, после чего вернулась в землю. «Ничего не поделаешь. Давайте заходить внутрь», — обратился к своим компаньонам Теодор. Исследовать болото извне было попросту невозможно, так что единственное, что им оставалось, это войти внутрь. Если даже три мастера не смогут пройти сквозь это вонючее и туманное пространство, то это не сможет сделать никто, по крайней мере, в эту эпоху. Чавк, чавк, почва под ногами была липкой, так и норовя засосать спутников хотя бы по щиколотку. Тем не менее, их продвижение существенно упростилось после того, как Теодор залил поверхность магии льда. Правда, для этого ему пришлось побороть желание выжечь здесь все адским пламенем. Если бы он был Вероникой, он бы, наверное, так и сделал. Подумав об этом, Теодор рассмеялся, а затем огляделся по сторонам. Болото было мерзким, гнилостным и дурно пахнущим. В нем было неприятно абсолютно все. Пока что это лишь самая окраина. Но даже здесь нам может кто-то встретиться. Существа, обитающие на окраине болота, вполне могли стать жертвой рыцарей Салдуна. Однако Теодор не мог быть в этом уверен наверняка, а потому сохранял максимальную осторожность. Один шаг, два шага, 10 шагов, 100 шагов. Углубившись в болото, Теодор внезапно остановился. Пока что им не встретилось ни одного монстра. «Странно», — пробормотал Теа. Два человека, следовавшие за ним, также остановились, прислушиваясь к каждому шороху. Ни криков, ни рева, ни чьих-либо следов. Неужели все здешние монстры отправились в Салдун? Теодор, Хаэм, здесь что-то не так. Теодор обернулся назад и увидел, что Рэндальф и Титания насквозь пропитаны потом. Ты чувствуешь это? У меня получается противостоять этому ощущению, но если я расслаблюсь хоть на секунду, то тут же развернусь назад, сказал Рэндальф. Что именно ты чувствуешь? Это ощущение трудно описать словами. У меня такое чувство, будто я не должен туда идти. Ноги словно сами хотят повернуть и как можно скорее покинуть это место. Кстати, эта девушка, судя по всему, испытывает то же самое. Духи собираются оставить меня. Это не имеет большого влияния на Гераса, но другие духи боятся, мрачно подтвердила Титания. Ясно. Теодор уже догадался о причине происходящего. Их нежелание идти вперед было вызвано страхом дракона, тогда как сам Теодор был невосприимчив к этому эффекту из-за текущей внутри него крови Аквила. Вот почему он не чувствовал никакого давления. Я должен внимательно следить за их состоянием. Это не было сопоставимо с прямой атакой, но до тех пор, пока группа будет оставаться в зоне действия страха дракона, ее психическое состояние продолжит ухудшаться. Потребление умственной силы было большой переменной на поле боя, а потому, если Теодор примет какое-то безрассудное решение, то это может серьезно навредить или даже погубить Рэндальфа и Титанию. Однако была еще одна, куда большая проблема, чем их психическое состояние. Отныне будьте готовы ко всему. Хаэм, что это значит? Рэндальф и Титания попытались узнать, что Теодор имеет в виду, однако сам волшебник не спускал глаз с покрытого туманом болота. Учитывая эти обстоятельства, в болоте должны были остаться лишь те монстры, которые могут жить под таким давлением. Существа, способные сопротивляться страху дракона, по-настоящему заслуживали того, чтобы называться монстрами. И один из них не заставил себя ждать. Будум, будум. Топкая земля затряслась, и троица мгновенно поняла, что эта дрожь вызвана вовсе не природным явлением. А раз так, то учитывая возможный вес чудовища, в классификации Теодора было не более 10 существ, способных на подобное воздействие. И вот, неудивительно, что появившееся перед ними существо выглядело более чем достойно. «Циклоп, они ведь не живут в болотах», — воскликнула изумленная Титания. Тем временем Теодор заметил нечто странное. В отличие от обычных циклопов, у этого монстра была яркая кожа и пылающий красный глаз. Более того, эта краснота была вызвана отнюдь не сильными эмоциями. «Магический глаз», — пробормотал Теа, на мгновение замерев на месте. И ровно в тот момент, когда он перестал двигаться, фью-у-у-у, глаз циклопа загорелся, словно лава, и выплеснул из себя ослепительный луч света. Глава 341. Неизведанные земли, часть 2. Черт, слишком поздно, чтобы уклоняться от боя, понял Теодор, рефлекторно шагнув вперед и вскинув перед собой руку. Из-под земли тут же выросла стена тьмы, встав на пути у светового луча. Атаки лучевидного типа всегда были чрезвычайно опасными из-за своей скорости. Но также у них был и один фатальный недостаток. Они полагались исключительно на чистую энергию. А чистая энергия прекрасно блокировалась стеной искусственного пространства Джерима, которая поглощала все, что в нее попадало, и обращала в ничто. Однако, шатеререререр, темная стена не смогла выдержать мощь луча и в мгновение ока покрылась трещинами. Одной из причин этого провала было низкое мастерство Теодора. Вместе с этим луч циклопа также оказался намного сильнее, чем он предполагал, совсем немногим уступая великой магии. Для континента было настоящим счастьем то, что монстры, подобные этому, обитали лишь на южных болотах, ведь каждый из них представлял собой угрозу третьей степени. Рэндальф, Титания. Теодору не нужно было оглядываться назад и проверять, готовы ли его товарищи к бою. Как только эта стена исчезнет, готовьтесь атаковать. Я рассею эту лучевую атаку. Ему крышка. Поняла. Договариваться о конкретном времени не было никакой необходимости. Рэндальф уже обнажил свои парные клинки, а Титания натянула тетиву двуручного лука. А затем стена Джерема достигла своего предела и разрушилась. Груду мэм. Сейчас. Понял Теодор, после чего тут же активировал заготовленную им несколько секунд назад магию. Второе слабое место лучевых атак заключалось в их отклонении от природы света. Теодор воззвал сразу к двум атрибутам, к ветру и воде, благодаря чему в воздухе появилась восьмигранная призма, моментально поглотившая красный свет. Фью-у-у-у-у-у, перенаправленный в восьми направлениях сразу, преломленный луч света начал рассеиваться, а в следующий момент... Когда трое компаньонов остались лицом к лицу со своим противником, лук Титании, как и ожидалось, испустил резкий свист. Гррр, циклоп интуитивно почувствовал приближающуюся угрозу, однако не стал отступать или прикрываться руками. Вместо этого он перевел свой взор с Теодора на летящую к нему стрелу. Его смертоносный луч мог сжечь даже стрелу, выпущенную Титанией. В сложившейся ситуации... Это было самое мудрое решение. Хе-хе, у него и вправду есть голова на плечах. Тем не менее, навыки стрельбы из лука Титании были выше запаса мудрости циклопа. Вжу-у-у. Многократно ускоренная при помощи ветра стрела была моментально сожжена лучом. Однако за ней последовала еще одна, а затем еще и еще. Титания с минимальной задержкой выпустила сразу 4 стрелы подряд. И если первая превратилась в пепел, а второй не хватило считанных сантиметров, то последние две достигли своей цели. Куарх, из пробитого глазного яблока хлынула кровь. Как бы там ни было, но магический глаз зависел от физического глаза и не мог функционировать, если последний был поврежден. Кроме того, потерявший свой единственный глаз циклоп кое о чем позабыл, а именно, о мастере меча, который налетел на него сзади, словно буря. Разрубив прочнейшие бедренные кости, Рэндальф перерубил монстру позвоночник, а затем перерезал ему сонную артерию. Сражаться с циклопом было сродни попытке разрезать камень. Его кожа была словно листовой металл, в придачу насыщенной болотной маной. Опытному пользователю ауры трудно было бы даже поцарапать это чудовище, не говоря уже о том, чтобы его убить. Однако Рэндальф был мастером меча, и его аура намного превосходила защитные способности циклопов. Грр рух, грр. Всего через 2 секунды после исчезновения темной стены тело циклопа было разорвано на тряпки. Его противники были куда более ужасными монстрами, чем он сам. Однако, несмотря на столь быструю победу, Теодор мог лишь с горечью вздохнуть. Эх, я допустил ошибку. Какую? Но до того, как Титания получила ответ, компаньоны услышали это. Бужу-ух. Одновременно с этим над поверхностью прогнившей почвы поднялись языки пламени вперемешку с черным дымом. Теодор не зря был так осторожен в использовании огненной магии после того, как они ступили на территорию болота. Нетрудно было догадаться, сколько легковоспламеняющихся газов и жидкостей скопилось в болоте за многие тысячелетия его существования. Таким образом, рассеянные Теодором лучи света разогрели прогнившую топь, тем самым заставив ее воспламениться. К счастью, это случилось не посреди болота, подумал Теодор, идентифицировав очаги возгорания, после чего сказал своим товарищам: «Будьте готовы, кажется, теперь нас окончательно заметили». «Что? Мы потревожили местных обитателей». Циклопы были достаточно мощными противниками, но группа все еще находилась на достаточном удалении от центра болота. Таким образом, здешние монстры были весьма посредственными. Однако появление непрошенных гостей привлекло внимание гораздо более опасных существ, чем циклопы. Но это было еще не все. Под гулкий грохот сотрясающейся земли, монстры шли к ним сразу со всех трех направлений. Исключением был разве что тыл, откуда пришли товарищи. По предварительным подсчетам, численность приближающихся монстров, которых удалось вычислить при помощи парящего над деревьями Хьюгена, варьировалась в районе 100 единиц. Посмотрим-ка в левую сторону. Судя по всему, с левой стороны приближалось больше всего врагов. Радиус обзора Теа значительно расширился, и он увидел множество существ с зеленой кожей. Это были орки, существа, которых можно было встретить практически повсюду. Тем не менее, Теодор не ожидал увидеть их здесь, в болоте. Опытные орки-воины могли в одиночку противостоять рыцарями, однако большинство представителей этой расы были обычными налетчиками, которые легко отбивались военными гарнизонами. Тем не менее, Теодор никогда бы не подумал, что орки изберут своей средой обитания какое-то гнилое болото. Нет, они все мутировали. Возможно, теперь каждый из них сильнее Эгра. Если присмотреться, на их коже можно было обнаружить чешуйки, а также наблюдалась некоторая схожесть с крокодилами. Орки были достаточно крупными, а их рост составлял более 3 метров. Учитывая это, целесообразнее было бы назвать их гибридом орков и ящеролюдов. Помимо орков, к группе Теодора приближались и другие странные существа. Наиболее мерзкими на вид были двуглавые рогатые эгры, за спинами у которых можно было увидеть крылья, что невольно наводило на мысль об их сходстве с химерами. Их шкура была тверже каленого железа, а пламя, исходящее из их ртов, заставляло напрячься даже мастеров. Не менее жуткими выглядели и болотные тролли. Но самое страшное было впереди. Как только Теодор посмотрел в правую сторону, его веки задрожали, а связь с Хьюгеном была моментально разорвана. Кха! Сцена, которую он увидел в последний момент, была действительно шокирующей. В их сторону ползла шестиглавая змея длиной более чем в 100 метров. Гидра. Количество голов не соответствовало стандарту, но Теодор сразу понял, что это она настоящая гидра, представляла собой змею с 9 головами и бессмертным телом, яд которой не мог расшифровать ни один волшебник. Подобно Йормунганду и Азидахаке, это было нечто, с чем не мог совладать ни один смертный. В мифах упоминалось, что гидра была повержена полубогом, но даже при этом ее невозможно было полностью убить. В какой-то степени, ее попросту похоронили заживо. Для победы над таким существом нужен был герой, не уступающий Рейнольдсу Спенсеру. Но этот монстр нам по силам. Согласно легендам, источником бессмертия гидры была одна из ее 9 голов, покрытая золотыми чешуйками. Однако у этой гидры не было золотой головы. Также у нее не было и всех 9 голов, а потому она была либо неполноценной, либо представляла собой некую разновидность гидры. В этом случае ее сила была значительно меньшей, чем у своего прообраза, а потому Теодор вполне мог победить ее. «Разве мы можем просто так сдаться?» – подумал Теа, посмотрев на остальных членов группы, которые с улыбками на лицах сжимали свое оружие. «На другое я и не рассчитывал, когда согласился пойти с тобой. Что ж, раз ничего уже не поделаешь, давайте сделаем это». Как оказалось, подобранная Теодором комбинация показала себя с наилучшей стороны. Группа из мастера меча, лучника и мага могла продемонстрировать максимальную боевую мощь вне зависимости от расстояния. Дополняя слабые места друг друга и максимизируя свои сильные стороны, они могли с легкостью уничтожить практически любого монстра. «Хорошо, тогда я беру на себя вон тех слабых ублюдков», усмехнувшись, произнес Теодор, глядя на приближающихся с левой стороны орков-мутантов. Его глаза сияли от предвкушения предстоящего сражения. Самым худшим в Южном болоте была вовсе не его вонь, и даже не яд. Это была неизвестность. Оказавшиеся здесь люди боялись, потому что не знали, что их ждет впереди, и теряли свою бдительность, потому что были слишком испуганы. Впрочем, последовательность этого процесса была не важна. Все те, кто пытался одержать верх над Южным болотом или исследовать его, просто-напросто погибли, что сделало это место запретной зоной. По какой-то неизвестной причине сюда не захаживали даже трансцендентные существа, а потому за прошедшие столетия человечество окончательно лишилось средств и сил атаковать болото. По крайней мере, так было до сегодняшнего дня. Гру-ду-ду-ду-ду. С неба обрушилось несколько копьевидных молний, заставив землю перевернуться кверху дном и превратить 2 троллей в древесный уголь. Тролли, известные своей прочной шкурой и высочайшей регенерацией, после такой атаки больше не имели в наличии ничего, что можно было бы восстановить. Сформировав еще одно громовое копье, Теодор метнул его в 3-го болотного тролля. «Сдохни!» Сила удара была настолько высокой, что голова болотного тролля просто-напросто испарилась, заставив обезглавленное тело рухнуть на землю. Оглядываясь назад, Теа счел по-настоящему удивительным тот факт, что этот монстр пережил атаку 7-го круга. Впрочем, сейчас было не время на рассуждения, а потому Теодор повернулся к двуглавому Эгру, с которым на данный момент вели бой его товарищи. Гро-а-а-ох, сильный, вот было единственное слово, наиболее подходящее для описания этого чудовища. Огр обладал чистой силой и скоростью, эффективно используя их для противостояния 2 мастерам. Он использовал 2 пары глаз, чтобы блокировать все приходящие удары, свои крылья, чтобы ускоряться и контратаковать, а прочность своей шкуры, чтобы выдерживать натиск ауры мастера меча. Кроме того, У него были потрясающие навыки ближнего боя, подкрепленные поистине нечеловеческой силой. В какой-то степени он был похож на Супербию, но этого все равно недостаточно, чтобы иметь дело с ними двумя. В конце концов, из двух голов у Агра осталась только одна, крылья были разорваны, а левая часть груди покрылась таким количеством ран, что можно было увидеть оголенные кости. «Ха, видок-то у тебя не очень», — провозгласил Рэндальф, сжимая в руках свои сияющие клинки. В очередной раз брызнула черная кровь, подтверждая тем самым, что наемник практически добрался до сердца монстра. Тем не менее, мутировавший огр не сдавался. Он проигнорировал боль и кровотечение, поставив перед собой лишь одну задачу – убить этих людей. Его контратака была слишком быстрой даже для Рэндальфа, который только что закончил свою собственную серию ударов, а потому попросту не успевал уклониться. Фью-ух! Однако кулак Агра наткнулся на невидимое препятствие и отскочил. Рука Агра, мало чем уступавшая металлическому столбу, была отброшена назад всего-навсего одной стрелой. Это была стрела Титании, которой удалось подобрать прямо-таки идеальное время. Огр, который уже несколько раз подвергался этой уловке, сердито взревел и бросился к ней. Тем не менее, эльфийка была достаточно искусной в беге, и за то время, пока Огр преследовал Титанию, Рэндальфу удалось нанести ему еще с десяток страшных ран. Наконец, изрубленный и обстрелянный Огр, который еще никогда и никому не проигрывал в силовом состязании, достиг предела своих возможностей. Добиваем. Стрела пронзила рот Агра, заставив его отступить. А когда он поднял свою левую руку к лицу, чтобы вытащить эту стрелу, со слепой зоны на него обрушилась заключительная атака мастера меча. Стиль двух мечей Кловисов. Секретная техника. Тройные молнии. Между несущимися вперед двумя клинками сформировалась синяя молния. Первый удар с филигранной точностью перерезал горло людоеда, заставив во все стороны разбрызгаться целые фонтаны крови. Рэндальфу не хватило силы полностью обезглавить людоеда, но такое количество кровопотери не могло проигнорировать даже столь опасное чудовище. Огр с запозданием понял, что совершил ошибку, и опустил свою левую руку. «Слишком поздно, идиот!» — выкрикнул Рэндальф, чья правая рука светилась синим светом. Пришло время для второго удара. Это была диагональная атака, расщепившая череп монстра от левого виска до его правой челюсти. Лезвие Рэндальфа проникло глубоко в череп Агра и практически разрубило его мозг. Ну а довершила начатая молния, врезавшаяся в то же место, куда и вторая атака. Это был конец двуглавого агромутанта. Половина его расщепленной головы соскользнула вниз, и тело Агра рухнуло на землю. Существо, которое вызвало бы вне болота настоящее бедствие, было уничтожено. «Уф, с закуской мы справились», — прокомментировал Рэндальф, после чего стряхнул кровь со своих мечей и достал бутылку целебного зелья. Никаких серьезных травм он не получил, однако часть его кожи была содрана от соприкосновения с кулаком монстра. Теодор был не единственным, кто вспомнил о Суперби, столкнувшись с этой абсурдной силой. Рэндальфу пришлось бы несладко, если бы он столкнулся с этим чудовищем в одиночку. «Да, это еще не конец», не скрывая своей усталости, проговорила Титания. По сравнению с Рэндальфом, ей была отведена куда более легкая роль. Однако при стрельбе лучнику было трудно поддерживать дистанцию в сотни метров, да еще и при постоянном потреблении психической силы. Несмотря на это, Теодор не мог позволить им полноценный отдых.